Голос Фунхауза. Ой, опа! Программа на русском языке. Добрый вечер, в студии Дина Мишина. Сегодня в программе «Германия-Россия. Диалог продолжается». Толерантность к беженцам. Чем она проверяется? Гостиничный комфорт. Как он определяется? Но сначала я познакомлю вас с главными новостями дня. Вена. В столице Австрии состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри. Это первая встреча представителей двух стран по сирийскому вопросу после начала операции вооруженных сил России против боевиков Исламского государства. Разговор в узком и расширенном составе продолжался около полутора часов. После этого к обсуждению присоединились главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и Турции. Москва надеется, что переговоры в австрийской столице станут первым шагом на пути к созданию широкой коалиции по Сирии. Берлин. В столице открылась германо-украинская экономическая конференция. В ее работе приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк и канцлер Германии Ангела Меркель, которая призвала правительство Украины к новым шагам в борьбе с коррупцией. По словам Меркель, немецкие компании ожидают от отношений с украинскими партнерами прозрачности и равноправного подхода. В свою очередь Арсений Яценюк заверил, что Киев примет жесткие меры против коррупции. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной, которое вступит в силу 1 января, премьер-министр назвал «путем к модернизации экономики Украины». Сегодня же представители обеих стран подписали соглашение о создании германо-украинской торговой палаты. Берлин. Пакет поправок к миграционному законодательству Германии вступит в силу уже завтра, вместо планировавшегося ранее 1 ноября. Документ предусматривает ужесточение миграционного законодательства, в частности, включение в список безопасных стран происхождения еще трех государств. Это позволит ускорить процесс высылки их граждан на родину после отклонения заявления о предоставлении убежища. Беженцев, у которых истек срок пребывания в Германии, будут высылать из страны без предупреждения. Кроме того, предусмотрены замена финансовой помощи мигрантам на социальную, а также финансовая поддержка федеральным землям и постоянное участие правительства в расходах на мигрантов. Париж Пюссеген. Сегодня утром в департаменте Жеронда на юго-западе Франции произошел трагический инцидент с многочисленными жертвами. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим бревна. В автобусе в момент аварии находились 49 человек, включая водителя. 41 из них погибли. По большей части это местные жители, которые направлялись на экскурсию на юг страны. В кабине грузовика найдены тела еще двоих погибших. Это водитель и его трехлетний сын. Во Франции это крупнейшая автокатастрофа за последние 33 года. И еще об одном политическом событии. В эти минуты в Потсдаме завершает свою работу двухдневная конференция форума «Петербургский диалог». В его работе принимает участие Олег Зиньковский, с которым мы связались по телефону. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Дина. Между нынешним и предыдущим петербургским диалогом почти двухгодичная пауза. Вы не могли бы напомнить нашим радиослушателям, почему так произошло? Почему заседания петербургского диалога откладывались, переносились, даже были сомнения в том, что он когда-нибудь состоится? Ну, причина довольно простая. Это обострение ситуации в мире в целом, которое привело к кризису и в германо-российских отношениях также. И пиком, наверное, того, что действительно серьезно поставил под вопрос наши добрососедские отношения, был кризис на Украине и присоединение Крыма к России. Это совпало с отменой петербургского диалога в прошлом году. В таких обстоятельствах немецкие партнеры не сочли возможным проводить тогда петербургский диалог. Раньше он вообще был привязан к правительственным консультациям на высшем уровне. Соответственно, ни Ангела Меркель с Владимиром Путиным не встречались, ни петербургский диалог тогда не проходил. И вот сейчас, очевидно, жизнь вновь вернула партнеров за стол переговоров, и германскую, и российскую сторону. Диалог 14-й по счету состоялся, и могу сразу сказать, что прошел в конструктивной, доброжелательной атмосфере. Перед началом нынешней встречи в Потсдаме скептики утверждали, что у диалога не получится. Пришли новые люди, представляющие Германию и Россию, и часто это представители диаметрально противоположных точек зрения. Скептики, как я поняла, оказались неправы. Был выдвинут ряд претензий к прежнему руководству петербургского диалога с немецкой стороны. Критики – это прежде всего представители немецких правозащитных организаций, неправительственных организаций, таких как Amnesty International, предположим, Общество защиты народов, находящихся под угрозой, ряда других, сомневались в том, что прежний формат петербургского диалога, так как вот он уже много лет существует, а этот уже 14-й, отвечал реалиям времени. Если совсем уж упрощать, то руководство, немецкое руководство петербургского диалога, конкретно бывшего председателя Лотера де Мезьера, упрекали в некритичном отношении к России, к российским властям, к инициативам Владимира Путина, обвиняли в близости к экономике, в том, что прагматизм ставится во главу угла, а острые вопросы наших отношений не обсуждаются. Я не совсем с этим согласен, потому что я много лет работаю в разных рабочих группах петербургского диалога. Я считаю, что острые обсуждения, критические обсуждения вели здесь всегда. Но, тем не менее, вот был такой фронт для критики. В результате и руководство сменилось. Петербургский диалог с немецкой стороны возглавил Рональд Пофало, бывший министр ведомства федерального канцлера при Ангеле Меркель, а ныне высокопоставленный советник Deutsche Bahn. И был расширен состав правления с немецкой стороны. Туда вошел целый ряд представителей немецких правозащитных организаций. Собственно говоря, представители вот этих вот критических голосов, которые обвиняли прежний петербургский диалог в бюрократизации, в застое, в неконструктивности. И эти люди достаточно органично новые. Влились, мне кажется, в процесс обсуждения. И да, я соглашусь с вами, Дина, скептики оказались неправы. Тот же Рональд Пофало, открывая сегодня пленарное заседание, отметил хорошее настроение, хорошую конструктивную атмосферу. То есть разногласия есть, их никто не замалчивает, но, тем не менее, атмосфера обсуждения была конструктивной. Участники сегодня доказали, что даже придерживаясь иногда противоположных точек зрения, можно выслушивать друг друга, то есть не вести два параллельных монолога, а все-таки оставаться в режиме диалога и пытаться выйти на какой-то разумный компромиссный консенсус. В повестке дня нынешнего петербургского диалога были заявлены темы миграции, борьба с терроризмом и даже будущее обустройства Европы. На ваш взгляд, какая из дискуссий оказалась наиболее интересной и продуктивной? Ну вот нынешний диалог, он проходит под девизом «Модернизация как шанс создания общего европейского дома». То есть, как мы видим, организаторы диалога вернулись к этому, к сожалению, ныне несколько подзабытому понятию, введенному в политический общественный обиход при Михаиле Горбачеве «Общеевропейский дом». На одно время казалось, что это иллюзия, это рассматривается всеми как нечто нереализуемое. Тем не менее, об этом говорили в контексте того, как, например, будут выглядеть германо-российские отношения через 25 лет на одной из рабочих групп в мастерской будущего. Молодые эксперты считают, что мы действительно в состоянии добиться того, чтобы мы через четверть века жили в общеевропейском доме, чтобы возникло общеэкономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Но это все проекты будущего, картины будущего. Что касается основных тем, которые здесь обсуждались, ну вот, несмотря на то, что заявлен это был общеевропейский дом, конечно, обсуждалась глобальная политическая повестка. То, что мне бросилось в глаза, то, что сравнительно мало внимания уделялось Украине, ну, по сравнению, скажем, с тем, какую роль играла украинская проблематика, украинская повестка дня во всех встречах, беседах германо-российских представителей последние месяцы, по сравнению с этим Украина, в общем-то, вышла из фокуса. Не то, чтобы о ней не говорили, но о ней говорили во вторую и в третью очередь. А, конечно, во главе угла сейчас стояла актуальная повестка. Это Сирия. Это борьба с международным терроризмом. Ну и здесь отрадно, наверное, отметить, что и немецкие, и российские участники, например, рабочей группы «Политика», нашли общий знаменатель. Они все-таки согласились с тем, что терроризм, радикальный исламский терроризм, это общий вызов, с которым мы можем справиться только совместно. В этом смысле привлечение России, никем не, необходимость этого привлечения никем не оспаривается. И ясно, что только в общей лодке мы сможем победить это зло. Другое дело, конечно, что здесь есть некоторые нюансы в оценке ситуации. Например, немецкие участники той же самой рабочей группы «Политика» не совсем были согласны с бомбардировками России в Сирии. Они повторили западную аргументацию, что россияне бомбят не столько ИГИЛ, сколько представители умеренной оппозиции, и что эти бомбардировки, они содействуют активизации потока беженцев, которые вот сейчас устремились в Европу. С этой постановкой вопроса был, в свою очередь, не согласен, например, Вячеслав Никонов, один из ведущих российских политологов и один из ведущих российских парламентариев. Что касается других вот таких основных, что ли, тем, мне было очень интересно послушать оживленную дискуссию по поводу Вольфганг Ишингер, известный немецкий дипломат, говорил о том, что нам нужно перезапустить Хельсинкский процесс. Он назвал это «Хельсинки-2». Как мы все помним, основополагающий Хельсинкский акт в 70-е годы, собственно говоря, привел к окончательному, как тогда казалось, завершению холодной войны в Европе, к нормализации отношений между Востоком и Западом. Его подписали все ведущие тогда мировые игроки в трех пакетах тем по безопасности, по экономике, по правам человека. И вот немецкая сторона вновь поставила на обсуждение тему, что нам сейчас нужна перезагрузка, нам нужно переформатирование. Старые правила больше не действуют, по тем или иным причинам не будем углубляться. И значит, сторонам нужно договориться о новом порядке вещей. Условно можно назвать это «Хельсинки-2». И российская сторона, в общем-то, была совсем не против действительно вернуться, что ли, к такому глобальному обсуждению, принципиальному обсуждению стоящих сейчас на повестке дня спорных вопросов на какой-то конференции. Насколько это получится, другой вопрос. Но, тем не менее, вот эта тема «Хельсинки-2» здесь достаточно активно обсуждалась. Что касается гражданского общества, конечно, это также играло важную роль. В ходе дебатов немецкая сторона подвергала снова и снова критике российский закон о финансировании некоммерческих организаций, известный здесь как закон об иностранных агентах. Единогласное мнение немецкой стороны, что закон неудачный, формулировка «иностранные агенты» препятствует деятельности неправительственных организаций. Но у россиян было разное мнение на этот счет. Надо сказать, что в этот раз в Потсдаме присутствует с российской стороны целый ряд оппозиционных представителей, в частности, представителей общества «Мемориал», несколько других людей, политологов, экспертов, которые оппозиционны к линии Кремля, поэтому они вот в этом аспекте, например, вполне соглашались с немецкими представителями. Здесь всего 8 рабочих групп, Дина. Это политика, это масс-медиа, это церковь, это вот мастерская будущего, целый ряд других групп. Представители этих рабочих групп, их модераторы выступали перед нами, каждый отчитывался о своей работе, у каждого свои какие-то конкретные программы. Например, вот в рабочей группе «Культура», где, кстати, от российской стороны заседает директор Эрмитажа Михаил Петровский, рассказали о том, что культурный обмен сейчас идет очень интенсивно, что никакой кризис в наших отношениях ему не помешал, не остановил его. Наоборот, он развивается очень динамично. И сейчас запланировано как минимум 3 широкомасштабных музейных проекта по обмену экспозициями между Россией и Германией. В частности, готовится большая выставка из числа перемещенных культурных ценностей из Германии в Советский Союз после Второй мировой войны. Речь идет о культурных ценностях, экспонатах времен Железного века, европейская культура Железного века. На заседании рабочей группы «Наука и образование», к примеру, выражалось сожаление тем, что, к сожалению, в Германии сейчас продолжает сокращаться количество тех, кто изучает русский язык. Школьников, которые начинают изучать русский язык, это приводит к проблемам для немецкой экономики. Здесь не хватает специалистов с русским языком. В различных проектах по обмену зачастую даже остаются невостребованными стипендии, условием получения которых является знание русского языка немецкими стипендиатами. Достаточно квалифицированных желающих не всегда находится нужное число. Петербургский диалог раз в год проходит, а рабочая группа заседает, как правило, 3-4 раза в год. И вот они там обсуждают куда более конкретные, детальные вопросы взаимодействия. А здесь же вот на самом диалоге в Потсдаме, наверное, важно уже то, с чего мы начали, что через 2 года этот диалог состоялся вновь. Знаете, вот если бы не эти бурные дебаты последние недели о реформировании немецкой части петербургского диалога, могло бы показаться, что все идет в обычном режиме. А это хороший признак. То есть, знаете, некоторые ожидали чуть ли не скандал. Но никаких внешних и внутренних признаков скандала здесь в ходе заседания в Потсдаме я не наблюдаю. Наоборот, острый, но доброжелательный, конструктивный обмен мнений. Тогда, естественно, вопрос, принято ли решение продолжить петербургский диалог, когда и где? Петербургский диалог традиционно проходит раз в год, причем попеременно то в России, то в Германии. Судя по тому, как здесь сейчас все развивается и идет, никто, очевидно, не ставит сейчас... Ну, загадывать в нашем быстро меняющемся мире что-то сложно, как вы понимаете. Если все будет развиваться в рамках обычной политической повестки, то я предполагаю, что, разумеется, и диалог состоится, скорее всего, в следующем году в России, и рабочие группы будут заседать. И, собственно говоря, вот эта важнейшая, уникальная в своем роде платформа взаимодействия, которая существует в германо-российских отношениях, она сохранится и, может быть, даже будет наполнена новым содержанием. Из Потсдама по телефону рассказывал Олег Зиньковский. У нас сегодня будет еще одно большое интервью, а пока песня. Домик на юге Германии. сон, обывательский бред. Если б я знал все заранее, я не поверил бы, нет. В окна струится безликая синь, с непроснувшихся Альп ходики в сумраке тикают, домик неся сквозь февраль. Выйду в холод бездомный, дверь прикрою, жар щеки полусонный взяв с собою. И не колокол сбросит, тишь поранит, хрипло будто бы спросит, кто ты, странник? И заплутаю в обмане, сам не желая того. Не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, и все не может понять. Как же мне не скитаться, друг мой милый, где на то, чтобы остаться, взять мне силы? Стынь дорожную тронет лучик ранний, словно тихо проронит: здравствуй, странник. И зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь. И ничего не поделаешь, как бы мне не было жаль. Старая улочка ранняя, девушка, велосипед, город на юге Германии, только меня уже нет. Кто бы спросит, где ты, странник, где ты, где ты? Пел Олег Митяев. Домик на юге Германии стал мечтой сотен тысяч беженцев. Власти срочно ищут помещение под общежитие для мигрантов. Что по поводу возможного соседства с беженцами думают наши слушатели, выяснила Анна Анекер. Спортивные залы, заброшенные казармы – все эти помещения немецкие власти активно переоборудуют под жилье для беженцев. Мигрантов планируют размещать равномерно по всем федеральным землям, чтобы избежать образования гетто. Это значит, что скоро и возле вашего дома может появиться общежитие для сирийцев. Спокойно ли воспримут такое соседство наши слушатели? Как оказалось, далеко не все. Это люди с другим менталитетом, привыкшие жить в других условиях. Та страна, с которой они беженцы, она явно не совсем благополучная. Соответственно, мне кажется, что и беженцы тоже не совсем благополучны. В плане социальных моментов. Вот такое мое мнение. Я отношусь к беженцам с опаской, потому что я думаю, когда они собираются все вместе, большими кланами, они могут, наверное, что-нибудь сделать неправильное. Мне было бы страшно, например, за моих детей, ну, там, отпускать их на улицу куда-то гулять одних, я бы уже не решилась. Не знаю, может, это какие-то просто стереотипные такие ощущения. Страны, где происходят войны, не внушают мне вообще никакого доверия. Однако другая часть наших слушателей настроена либерально. Более того, некоторым уже пришлось столкнуться с новыми соседями. Я думаю, что это ничего страшного, я лично. Но вообще люди, конечно, настораживаются. Ну, то есть, потому что никто не знает, какие они будут. Ну, конечно, можно пойти посмотреть и чем-то помочь. И нужно, на самом деле. Самое интересное, что я думаю, что эти беженцы, они все, по большому счету, в больших городах сидят. А все, которые их боятся, они сидят в маленьких городах. Разве это зависит от моего, как хочу я того или нет? Это я считаю, что если администрация на это согласна, так что ж, надо людям помогать. Так я понимаю. Я всегда оцениваю людей по их поведению, не по национальности. Если люди ведут себя адекватно, если живут, соблюдая законы, то почему бы и нет? Я, наоборот, честно говоря, за открытие всяких приютов, хостелов для беженцев, чтобы они не жили где-нибудь в палатках в чистом поле, а были как-то вот с минимальными удобствами, потому что у всех у них есть дети, и эти дети тоже хотят спать в нормальных человеческих условиях. Поэтому, наверное, нет. И не против была бы, если бы в садик они один ходили с моим ребенком. Нужно такой век глобализации, и все люди-братья должны помогать друг другу. Поэтому я, наверное, нет, не была бы против. Наоборот, хочу, чтобы мой ребенок дружил с людьми с разной кожей, с другим языком, с другой культурой. Мне кажется, это все расширяет наши границы. Тем не менее, демонстрации той же Пегиды собирают десятки тысяч сторонников. Немцы боятся исламизации страны и повышения налогов. Пока одни помогают беженцам, другие поджигают их общежития. Я против таких радикальных поступков, в чью бы сторону они ни были направлены. Против, это, конечно, просто ужасно, мне кажется. Такого не должно быть в наше время, в современном мире. Поджигать что-то. Я всегда за какое-то цивилизованное решение, задача. А можно просто, конечно, спорить. Нужно это, важно. Нужно. Очень много статей читала против. Исламизация, это все аукнется. Ну, загадывать о том, как это аукнется. Тут есть проблема здесь и сейчас, которую нужно решать. Женщина на улице, ребенок на улице. Они думают, что исламизация. Через 20 лет тут, короче, все смешаются. Ну, у нас такие споры прямо до ссоры с друзьями на эту тему. Однако наши слушатели уверены, что Германия в состоянии справиться с наплывом беженцев и даже выиграть от него. И с ними согласны специалисты. Например, главный экономист немецкого банка Давид Фолькерц-Ландау предупреждает, что без существенного притока мигрантов немецкая экономика не досчитается в ближайшие 10 лет 4,5 миллионов работников, что приведет сначала к снижению темпа роста ВВП, а потом к стагнации. Но благодаря массовой иммиграции у страны есть шанс в долгосрочной перспективе сохранить свой уровень жизни и лидирующую позицию развитой экономической державы. Знаю, что Ангела Меркель тоже непростая женщина, и она далеко не глупая женщина. Я думаю, что у нее наверняка есть какой-то план, как выйти из этой ситуации. И, может быть, ну, вообще это все было изначально продумано ею. Вот, то есть, ну, я думаю, что в итоге это все каким-то образом выльется в пользу Германии, так или иначе. Мне кажется, если захочет, если направит все силы, все ресурсы на решение данной проблемы, то сможет. Потому что человечество решало и не такие проблемы. Сколько проблем было у человечества, эпидемии, войны, сколько там у этого Евросоюза бабла на всякие проекты идет по гендеру, по всяким феминизмам. Вот, это все, конечно, тоже нужно, я не спорю. Но когда тут реальная беда, реальная проблема, давайте-ка мы, друзья, скинем лучше сюда все свои силы. Среди иностранцев, попросивших убежище в Германии в первой половине текущего года, 29% составляют дети и подростки моложе 18 лет, а 51% – люди в возрасте от 18 до 34 лет. Так что шансы на то, что они выучат немецкий язык, получат образование и найдут работу, довольно высоки. С радиослушателями общалась Анна Анекер. Советы на каждый день. Светодиодные лампы вытеснили с собой не только привычные лампочки Ильича, но и более современные энергосберегающие. Но какие из моделей LED освещают пространство лучше? Ответ на этот вопрос искали эксперты Фонда защиты прав потребителей Warrantest. Оказалось, что достойные варианты есть и среди недорогих моделей. Светодиодные лампочки не только экономят еще больше электроэнергии, но и приносят меньше вреда окружающей среде. В отличие от предшественников, они не содержат ртуть. Тем не менее, потребители от них все же не в восторге. Часто освещение получается искусственным, и складывается ощущение, что цвета меркнут. Поэтому специалисты Warrantest оценивали не только интенсивность света, светоотдачу и стоимость лампочки, но и передачу цвета. Для теста было отобрано 13 моделей, дающих свет разного типа, от теплого белого до дневного. Цена этих лампочек колеблется от 7 до 30 евро за штуку. Победителем теста стала модель Xavax Highline за 11 евро. У нее высокая светоотдача, хорошая цветопередача и достойные показатели по всем другим пунктам. Эта лампочка получила оценку «очень хорошо». Она идеально подходит для использования в гостиной или спальне. Для рабочего кабинета или офиса нужны лампочки, дающие дневной свет – лучшей среди таких оказалась модель Vivo Light Full Spectrum Daylight LED. Она оценена экспертами на 1,8 балла. Две из отобранных для теста модели не выдержали проверки на выносливость, а поэтому оценены на слабую тройку. Тем не менее, подавляющее большинство ламп, 13 из 15, признаны специалистами Warrantest очень хорошими. Советы давала Ксения Максимова. Мой друг, не надо начинать разбор полетов, если небо в облаках. Давай подумаем о том, как разгрести нам этот мусор на земле. Давай не будем обижать с тобой тех умных, что остались нынче в дураках, и дураков, которых нам, нормальным людям, невозможно одолеть. Мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты. Давай-ка днище просмолим у старой лодки на песчаном берегу. Нас ждут с тобою на большой воде материком неразделенные мечты. Мы спустим весла и пойдем, посмотрим то, чего не видим на бегу. Свет, я вижу свет, на влажных стенах теплый луч, солнце теплый луч. Свет, я вижу свет, надежды солнечный глоток, так нужный. Не надо уходить от тех, кто только собираются прийти. Давай споем им о любви, о чем еще сегодня петь. Пусть наши женщины в коротких снах услышат Господом нашептанный мотив, как можно дольше их любить. Пусть будет небом нам позволено уметь. Пусть наши женщины в коротких снах услышат Господом нашептанный мотив, как можно дольше их любить. Пусть будет небом нам позволено уметь. Свет! Я вижу свет! Как будто снял хирург повязку с глаз, не видевших его так долго. Что не верят табуны гнетых коней, когда их гонят через боль, туда, где седла ждут и злые удила. Давай с тобой поговорим о том, куда повесить нам скворечник по весне. Мы с этой мелочи начнем творить богоугодные. Нам скворечник по весне, мы с этой мелочи начнем творить богоугодные дела. Мы с этой мелочи начнем творить богоугодные дела. Вы слушаете программу радиостанции «Фунхаус Европа». Немецкое радио на русском языке. Среднеевропейское время 21 час 30 минут. Новости культуры продолжают нашу программу. Дортмунд. В воскресенье в 11 часов там откроется общегерманский музей футбола. Его строительство велось 9 лет и обошлось в 36 миллионов евро. На трех этажах музея разместились 1600 экспонатов. Среди них мяч, которым Западная Германия забила победный гол в 1954 году на чемпионате мира, футболки знаменитых игроков, тактические планы игр. Ожидается, что музей футбола в Дортмунде будут ежегодно посещать 250 тысяч человек. Потсдам. В Потсдам-музеум завтра откроется выставка работ художницы-авангардистки Магды Лангенштрасс-Улич. В экспозиции 160 произведений. Это и акварели в стиле модерн, и абстрактная живопись. Выставка посвящена 50-летию со дня смерти Лангенштрасс-Улич. Художница входила в объединение Баухаус. Ее считают предтечей современной живописи Германии. Выставку можно посетить до 31 января. Калининград. Драматург и актер Евгений Гришковец подарил Музею Мирового океана редкий экземпляр справочника, посвященного военным кораблям разных стран, и фотоальбом немецкого курсанта военно-морского училища. Эти экспонаты пополнят музейные фонды и помогут в организации выставок, сообщили в пресс-службе. Как рассказали в музее, фотоальбом немецкого курсанта военно-морского училища собирался в 1936-38 годах. Это фотографии, сделанные в учебных походах. Снимки, отражающие быт немецких военных моряков во время плавания, сохранились в прекрасном качестве. уже рассказывали об открытии в Берлине российского национального туристического офиса Visit Russia. Такой офис есть и у Германии, в России, и возглавляет его наша сегодняшняя собеседница. Алла Беликова, руководитель национального туристического офиса Германии в России, окончила Киевский педагогический институт и школу гостиничного бизнеса на базе сети отелей «Штайгенбергер». У Аллы Беликовой и ее мужа, который является управленцем в области дорожного строительства, двое детей. В Германии 21 год. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. В 1994 году вы приехали в Германию. С какими надеждами, с какими планами? Вы тогда были уверены в том, что направите свои стопы именно по пути развития туристического бизнеса? Вы знаете, нет. Я, конечно, совершенно не ожидала, что моя профессиональная судьба будет связана с туризмом. Я приехала в Германию в 18-летнем возрасте, и у меня были самые радужные надежды, и был большой интерес и большое любопытство. И я такой, можно сказать, жадный до жизни человек. Мне было все интересно, мне хотелось все и сразу. И так случилось, что когда я стояла перед выбором профессии, я увидела себя в сфере гостиничного бизнеса. И через сферу гостиничного бизнеса я уже попала в большой туризм. Вы окончили школу, которая существует при Штайнбергер Хотель Групп во Франкфурте на Майне. Скажите, а чему вас там учили? Это классическое гостиничное образование, которое очень традиционное в Германии и в Австрии. И оно пользуется большой популярностью в России, потому что в России нет специализированного образования в гостиничном бизнесе. Нас там учили всем сферам гостиничного хозяйства. Нас полностью окунули в реальную жизнь гостиничную. Мы должны были пройти все службы гостиничные от начала до конца. И потом нас учили, конечно, управленческим навыкам, языку, праву, обращением со всеми системами бронирования. После этого я еще получила грант в сети отелей «Штайгенбергер». Это очень хорошая группа отелей, которая дает путевку в жизнь молодым перспективным сотрудникам, и грант дал мне возможность поучиться в швейцарской школе гостиничного бизнеса. Таким образом, получив это образование, я попала после этого в группу отелей «Кемпинский». Успешно проработала в отеле «Кемпинский Бристоль» в Берлине, всем известный берлинцам «Кемпи». И после этого меня пригласили на работу в этой же структуре, в группе отелей «Кемпинский» в Москву. В 2005 году я приехала в Москву возглавить отдел продаж, маркетинга и пиара. То есть я понимаю так, что вам предстояло рассказывать путешественникам, туристам из России, насколько интересна Германия и что в ней есть нечто большее, нежели Бранденбургские ворота. Какие страницы германского туризма вы открывали перед российскими путешественниками? Да, проработав в отеле «Балчик Кемпинский» в Москве коммерческим директором, после 6 лет работы меня пригласили на работу, рекрутировали, переманили, можно так сказать, в Министерство экономики Германии, в котором представлен большой департамент туризма. В департаменте туризма Министерства экономики Германии существует маркетинговая организация, которая называется Deutsche Zentrale für Tourismus. И вот эта организация пригласила меня к себе на работу, но для этого нужно было зарегистрировать свою собственную компанию, потому что это организация маркетинговая, которая ставит перед собой цель рекламировать Германию как туристическое направление и привлекать в Германию международных туристов, попросили меня зарегистрировать свое агентство в России. И после того, как я зарегистрировала агентство, я получила большой контракт, бессрочный контракт, возглавить представительство Национального туристического офиса Германии в России с людьми, которых я наняла на работу. У меня в команде работает 5 человек. И задача – популяризация Германии как туристического направления. То есть есть определенные маркетинговые инструменты, с которыми можно пользоваться для того, чтобы делать Германию популярной, укреплять имидж Германии как туристического направления. Это и очень хорошо работающий сайт, который переведен на 29 языков, с которым мы работаем в России. Очень хорошая русскоязычная версия этого сайта. Таким образом, мы пробуждаем интерес россиян путешествовать в Германию и даем им возможность ознакомиться благодаря нашему сайту с различными маршрутами и даже забронировать для себя поездку. Обучать отрасль, обучать туроператоров и турагентов России продавать Германию как туристическое направление, привозить их на образовательные поездки. Мы сами формируем эти образовательные поездки и привозим туристических агентов, которые общаются со своими клиентами, с потенциальными туристами, которые могут приехать в Германию и предлагают им Германию, а мы им эту Германию открываем, показываем, рассказываем, какие есть интересные маршруты в Германии, по таким темам, как, например, объекты ЮНЕСКО в Германии, или, например, традиции и обычаи Германии, или, например, винные маршруты Германии, велосипедные маршруты Германии. Мы говорим обо всем. Мы говорим о том, что Германия прекрасна круглогодично, о том, что Германия на любой кошелек, о том, что Германия для любого возраста, чтобы турист настолько влюбился в Германию, чтобы приезжал туда еще, еще, еще и открывал для себя неизведанные уголки. Алла, вы уже знаете все наши правила, в том числе, что мы делаем в середине этого разговора музыкальную паузу. Какую песню по вашему выбору мы сейчас послушаем? Смотрю сейчас в Москве за окошком и вижу прекрасное время года — осень. И хотелось бы послушать песню ДДТ Шевчука «Осень». Небо под ногами, в лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень в небе. Я напоминаю, что наша собеседница сегодня Алла Беликова, руководитель Национального туристического офиса Германии в России. Вы сказали, что Германия на любой кошелек. Это действительно так. А вот, допустим, Москва, она, согласитесь, не на любой кошелек. Если сравнить гостиничную систему Германии и России, вот как бы вы ее оценили? Ну, такая болевая точка. Хотя я сейчас с вами не соглашусь. Конечно, Москва – это дорогой город, но с падающим рублем он становится все дешевле и дешевле. И с очень крепким евро, или с очень крепким фунтом, или с другой валютой приезжать в Россию – в ту же самую Москву или в тот же самый Петербург сейчас очень выгодно. На этом как раз и делается основная ставка национального маркетингового офиса России во всех странах под брендом Visit Russia. И если сравнивать гостиничный бизнес, конечно, гостиничный бизнес в Европе, он более традиционный, он с глубокими корнями, он устаканившийся, устоявшийся, и есть гостиницы, и пансионы, и хостелы в экономическом сегменте, а есть, конечно, и такие люксовые отели, о которых мы знаем в Берлине, как Адлон и Ритц-Карлтон, и другие мировые известные группы отелей с высоким ценовым сегментом. Но Россия очень быстро развивается и очень быстро копирует мировые модели во всем, и в том числе и в отелях. И когда я приехала работать в 2005 году в Балчик Кемпинский, он тогда был одним из немногих пятизвездочных отелей, и, конечно, у нас была высоченная загрузка, и очень часто мы отказывали, очень часто мы повышали цены, очень часто у нас не было свободных номеров для того, чтобы удовлетворить спрос, и спрос превышал предложение. Но сейчас ситуация очень сильно изменилась. Появилось тоже большое количество отелей в 3-4-звездочном сегменте, появилось большое количество хостелов модных и очень комфортабельных. И точно так же здесь успешно работает такая система, как Airbnb, когда вы можете забронировать апартаменты, квартиры за достаточно небольшие деньги. Также есть очень прекрасные, комфортабельные отели в других российских городах, куда мы вот тоже собираемся привлекать немецких туристов, австрийских туристов. Это тоже одна из задач, которая перед нами стоит в рамках проекта Visit Russia. Поэтому гостиничная инфраструктура, я бы сказала, все в порядке. Скорее, со скоростными поездами сложнее, с хорошими дорогами сложнее, с тем же авиасообщением тоже не везде это быстро, удобно и комфортабельно и дешево. Но в России на правильном пути все будет. Но вот Visit Russia, это же не коммерческая организация. То есть, другими словами, поскольку она финансируется Ростуризмом, то есть это государственная организация. Это государственное частное партнерство. Угу. Скажите, то есть... Проект Visit Russia работает точно так же, как и работает Deutsche Centrale für Tourismus и другие национальные туристические офисы. Скажите, а кто тогда определяет, какое конкретно направление в туризме по России вот будем мы развивать, допустим, вот в этом году? Это определяет, с одной стороны, спрос. Мы анализируем интерес немецкого туриста и понимаем, что немецкий турист на сегодняшний день приезжает в Москву и Петербург, немножко ездит по Золотому кольцу, и такой маршрут, как Транссибирская магистраль, тоже популярен среди немецких туристов. Это 4 продукта, которые на сегодняшний день являются бестселлерами. Но такие регионы, как Казань, например, Татарстан, такие регионы, как Алтай, такие регионы, как Калининград, они заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали немецкие и австрийские туристы. У них для этого есть инфраструктура, у них для этого есть очень хорошая экскурсионная база, у них для этого есть хорошие гиды, которые на немецком языке предоставят любую экскурсию. У них есть политическая воля, у них есть бюджеты. И эти регионы готовы выделять бюджеты, готовы выделять людей, которые будут приезжать в Германию, которые будут участвовать в мероприятиях, которые продвигают их туристический продукт. А мы помогаем, как представительство Visit Russia, организовывать эти мероприятия. Вот это и есть задача, это и есть профессиональная работа. Мы не изобретаем велосипед. Эта модель существует много лет. В одной Москве на сегодняшний день представлено 50 национальных туристических офисов разных стран. Это и Ату Франц, который представляет интересы Франции как туристического направления. Это и Österreich Werbung, который рекламирует Австрию. Visit Sweden, Visit Norway. Это и представительство национальное арабских стран. В общем, все страны практически со своими национальными туристическими продуктами и офисами, которые занимаются маркетингом рекламы этих стран как туристического направления. И это хорошо зарекомендовавшая себя модель, которую Visit Russia принимает как эффективно работающую модель и внедряет. Вот первый офис открылся в Финляндии, в Хельсинки, как выход на скандинавский рынок. Второй офис 2 октября торжественно мы открыли в Берлине представительством, которое будет заниматься в 2 основных сегментах продвижением России. Это работа с отраслью, с туристическими операторами и турагентами Германии, которые должны предлагать и продавать российский турпродукт. И это работа с медиа для того, чтобы формировать имидж России как туристическое направление, улучшать информационное поле, чтобы было больше информации о России и таким образом, чтобы росла мотивация путешествовать в Россию. представители немецкой туристической индустрии. Вы возите, показываете возможности России для них? Да, это одна из очень важных составляющих нашей работы. В мае мы привезли туроператоров и турагентов в Петербург и Великий Новгород. У нас был такой интересный маршрут. Также мы привозили представителей прессы тоже в Петербург. Тоже была очень интересная поездка, которая была сопряжена с очень хорошим резонансом, с большим интересом, с большим откликом в прессе немецкой. В Сочи не собираетесь возить? Да, запланировали, собираемся. Вот вы просто предугадали. Мы 25 ноября, как раз к открытию горнолыжного сезона, к открытию Роза Худер и Горкий город, мы везем туроператоров из Германии в составе 12 человек из 12 компаний всей Германии от Мюнхена до Гамбурга. Будем знакомить с турпродуктом Сочи. Большой интерес есть к этому продукту. Это и не только те компании, которые продают спортивные мероприятия, как «Формула-1» и другие. Это и те, которые продают активные виды отдыха, и те, которые продают пляжные виды отдыха. Такие виды отдыха, как для интеллектуального туриста, который хочет познакомиться с различными городами. Поэтому спрос есть. И тоже отвечая на ваш предыдущий вопрос, какие города будут продвигаться. Это, с одной стороны, спрос, а с другой стороны, умение этих городов тоже работать с международными туристами, существующая инфраструктура в этих городах и в этих регионах, и политическая воля, желание. Мы никого не заставляем. Это все по принципу государственно-частного партнерства на добровольных условиях. Те, у кого есть интерес привлекать туристов, есть на это инфраструктура туристическая, или, может быть, она не совсем готова, тут же тоже вопрос, что раньше, привлекать туристов, и когда они поедут, начинать развивать туристическую инфраструктуру, или подготовить инфраструктуру, а потом начинать привлекать туристов. Многие идут по тому пути, что это нужно делать одновременно. Нужно много-много говорить об этом, нужно раскрывать туристический потенциал своего региона, чтобы потом, когда-то к ним приехали желанные международные туристы. Отличная точка в нашем разговоре. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Напомню, что нашей собеседницей сегодня была Алла Беликова, руководитель Национального туристического офиса Германии в России. От Волги до Енисея, леса, коса, горы до степи, Россия, моя ты Россия, от Волги и до Енисея. Е-я, е-я, Россия, е-я. По дороге ночной гармонь заливается, девки ходят гурьбой, улыбаются. Ночь такая замечательная рядом с тобой. Песня русская мечтательная льется рекой. От Волги до Енисея ногами ищет километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. Старается, а над речною волной здорово играется. Сторона моя родная, Русь бревенчатая. Песня звонкая, шальная, с грустью венчаная. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. От Волги до Енисея ногами ищи километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. Гея, Россия. Гея, от Волги до Енисея. Леса, коса, горы до степи. Россия, моя ты Россия, от Волги и до Енисея. Хотела бы обратить внимание любителей спорта на то, что завтра стартует серия Гран-при по фигурному катанию. Первый этап Skate America пройдет с 23 по 25 октября в Милуоке. А сегодня в Глазго стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике. Будут разыграны 14 комплектов наград и путевки на Олимпийские игры следующего года по 8 лучших мужских и женских команд. 120 секунд. Берлин. Немецкие правоохранители отмечают в текущем году рост преступлений на почве ненависти к иностранцам, как сообщает «Шпигель онлайн» со ссылкой на аналитический доклад Федерального уголовного ведомства. За три квартала текущего года зарегистрировано 505 подобных преступлений. Для сравнения, в прошлом году таковых было 177, в 2011 всего 18. Больше всего преступлений против мигрантов, 121, совершено в Северном Рейне. Вестфалии. В большинстве случаев это порча имущества, ненависть на национальной почве, нанесение увечий, поджоги. Росток. 34-летний житель Барта получил 3,5 года тюрьмы за то, что организовал в интернете немецкоязычный неонацистский форум. Это самый крупный портал такого рода был закрыт властями в 2012 году, однако успел привлечь к себе 30 тысяч пользователей. На форуме было вывешено 1,5 миллиона текстов, разжигающих межнациональную рознь. Судебный процесс начался в ноябре прошлого года. Вместе с владельцем интернет-форума на скамье подсудимых оказались трое его единомышленников из Гессена, Саксонии, Ангольта и Баден-Вюртемберга. В июне им были вынесены условные сроки. Вена. В столице Австрии открылись мужские курсы ходьбы на каблуках. Занятия получили название «Men in Heels». Они начнутся 30 октября и будут проводиться по вечерам. Стоимость полуторачасового занятия – 45 евро. Как рассказали организаторы курсов, интерес к ходьбе на каблуках возник у местных мужчин после победы на Евровидении Кончиты Вурст. Дальгов Дюберец. Местные пожарные спасли 4-месячного малыша. Мать оставила ребенка в машине, чтобы отвезти старшего в ясли. Когда женщина вернулась, открыть дверь автомобиля она не смогла. Взломать замок ей помогли пожарные. С помощью специальных инструментов им удалось открыть дверцу. Получилась история со счастливым концом. И о погоде на выходные. По сведениям интернет-сайта Weather Online, в субботу довольно солнечно, от 13 до 16 градусов тепла, лишь в Гамбурге будет пасмурно. В воскресенье там выглянет солнце при температуре 12 градусов на всей территории нашего вещания. Дожди ожидаются лишь в Берлине и Бранденбурге. А на сегодня это все. Номер телефона нашей редакции 979-933-56-20, код Берлина 030. В студии была Дина Мишина. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Der Funkhaus Europa Club. Sie sind Schatzgräber, Perlentaucher und Kapitäne auf dem Dancefloor. Das Funkhaus Europa Sound System bringt die Meister der weltweiten Clubkultur nach Düsseldorf. Global Player Düsseldorf. Der Funkhaus Europa Club. Morgen in der Kit Bar in Düsseldorf. alle Infos unter funkhauseuropa.de.